Глава 71. Сбившееся дыхание мешало ей думать. Ее куда-то несло в темноте. Они проникли во дворец Астериев. В священный, тщательно охраняемый архив. Темнота исчезла. Куда она попала? На лестницу? Стараясь успокоить дыхание, Брайс осматривала винтовую лестницу со ступеньками из белого кварца, освещенную мягким золотистым сиянием первосвета. За спиной — дверь. Через эту дверь тогда входила и выходила Софи. Дверь, помеченная цепочкой букв и цифр, которую Софи нацарапала у себя на предплечье. Брайс двинулась вниз по лестнице. Ее черные мягкие сапоги неслышно ступали по кварцевым ступенькам. Никаких признаков чьего-либо присутствия. Она была здесь одна. Ее сердце учащенно билось. Ей казалось, что прожилки первосвета на кварцевых стенах подрагивают с каждым ударом, словно отвечая. Лестница вывела Брайс в длинный коридор. Охраны там не было. Не было и дверей. Только сам коридор длиной не менее 70 футов и шириной футов в 15. Нет, вероятнее всего в 14. Здесь все было кратным священному числу 7. Брайс внимательно осмотрела коридор. Ей сразу бросились в глаза несколько хрустальных труб, уходящих в потолок. Каждая труба была снабжена табличкой и небольшим экраном. 7 труб. Пройдя по сверкающему хрустальному полу, она подошла к ближайшей табличке. «Гесперус. Вечерняя звезда». Удивленно вскинув брови, Брайс перешла к следующей табличке. На той значилось «Полярис. Северная звезда». Переходя от трубы к трубе, Брайс читала имена Астериев. «Эосфорос», «Актартес», «Аустрос». Увидев имя на предпоследней табличке, она едва не споткнулась. «Сириус». Астерий, проглоченный принцем Ямы. Она уже догадывалась, какое имя увидит на последней. «Ригелус». «Светлая рука». «Хелл, побери, что это за место? Куда она попала?» Неужто Даника наткнулась на сведения об этом месте и посчитала их настолько важными, что убедила в этом Софи и заставила рискнуть своей жизнью? Какую тайну зорко хранили здесь Астерии, готовые уничтожить всякого, кто на нее посягнет? Хрустальный пол под ногами Брайс ярко вспыхнул. Не убежать, не спрятаться. Коридор наполнился чистым, переливчатым первосветом. Зажмурившись, она опустилась на корточки и стала ждать. Но ничего не случилось. Во всяком случае, с нею. Сияние первосвета стало меркнуть. Приоткрыв глаза, Брайс увидела, что он стремительно поднимается по 6 трубам. Черные экранчики около табличек ожили. Появились какие-то данные. Только труба Сириуса оставалась неосвещенной. Застыв от изумления, Брайс прочла на экранчике светлой руки. «Ригелус. Уровень силы 65%. Она подбежала к следующей табличке. «Ауструс. Уровень силы 76%. «Боги милосердны», — прошептала Брайс. «Астерии питались первосветом. И не просто питались. Они нуждались в первосвете». Брайс взглянула под ноги. Хрустальный пол не был цельным. Его пронизывали кварцевые жилы, по которым и тек первосвет, достигая трупы, уходя вверх. Этот коридор... Точнее, зал был проводником магической силы, таким же, как ворота в городе полумесяца. Качать первосвет и насыщаться им. Вот какой цели служил хрустальный дворец, построенный Астериями. Брайс тщательно изучила примерный план дворца, составленный Фьюри. Этот зал находился 7 этажами ниже тронного, где Астерии восседали на хрустальных престолах. Получается, троны снабжали их энергией. И Астерии у всех на виду подзаряжались первосветом, словно банальные аккумуляторы. К горлу подступила тошнота. Все нырки, совершаемые в разных частях планеты, весь второсвет, отдаваемый душами умерших, вся магическая сила населения Мидгарда пожиралась Астериями, чтобы угнетать население и держать под контролем. Даже ванирские мятежники — погибавшие в сражениях, скармливали свои души чудовищам, которые пытались их свергнуть. Все они служили кормом для Астериев, неиссякаемым источником магической силы. Брайс затрясло. Прожилки света у нее под ногами сверкали и переливались. Хрусталь позволял видеть вглубь, откуда и исходило сияние. Источник первосвета, снабжавший энергией дворец и чудовищ, которые правили в нем. Это и была тайна, которую узнала Софи, и о которой догадывалась Даника. Так имелись ли вообще в груди астериев священные звезды? Или все это был первосвет, украденный у населения планеты? Утверждалось, будто первосвет, обретаемый при нырке, идет для нужд энергетики планеты. На снабжение городов и развитие технологий — это была лишь часть правды. На первом месте стояли нужды сверхдиктаторов, правивших Мидгардом. Но им было мало первосвета. Из душ умерших они выжимали второсвет. До последней капли. Нужно прекратить приток первосвета в Хрустальный дворец. Уничтожить эту воронку, засасывающую магическую силу. Нужно закрыть центры, что отбирали первосвет у совершивших нырок и послушно посылали его сюда, и уберечь души мертвых от превращения во второсвет. И тогда они смогут уничтожить астериев. Глава 72. Аталар метался, как зверь в клетке. «Она должна была уже вернуться. У нее 2 минуты в запасе», — глухо прорычал Рун. Его пальцы впились в коммуникационный кристалл. Просто чудо, что он не поранился об эти острые кромки. «Что-то случилось», — сказал Хант. «Ей пора вернуться». Рун следил за цифрами на часах. Время подпирало. Нужно спускаться в подземную тюрьму, и если они не отправятся сейчас же... Он перевел взгляд на кристалл. «День», — мысленно произнес он, отправив ее имя в пустоту. Ответа не было. Все прежние попытки тоже не принесли результата. «Я отправляюсь», — заявил Рун, пряча кристалл в карман. «Замаскируюсь тенями. Если через 10 минут не вернусь, уходи без меня». «Мы уйдем все вместе», — возразил Хант. Рун покачал головой. «Мы тебя найдем». Не ответив, Рун выскользнул в коридор и смешался с темнотой. Путь его лежал через дворцовые переходы к подземной тюрьме, где томилась агент «Ясный день». Брайс мчалась по лестнице. Желчь обжигала ей горло. Она и так слишком задержалась здесь. Еще минута-другая, и надо возвращаться. Поднявшись по лестнице, она остановилась перед закрытой дверью, собрала остатки энергии, переданные ей Хантом, и приготовилась телепортироваться туда, где оставила его и брата. И вдруг дверная ручка засветилась. Означало ли это, что дверь можно открыть? Что лежало по другую сторону двери? Быть может, судьба давала ей единственный шанс... Раньше, чем ум начнет сомневаться и отговаривать ее, она нажала ручку и оказалась в главном коридоре архива, пыльном, тускло освещенном, погруженном в полную тишину. Вдоль коридорных стен тянулись стеллажи, плотно забитые книгами. Брайс мельком просматривала заголовки, ничего интересного или маломальски полезного. Брайс почти бежала дальше, читая названия разделов и моля богов, чтобы Деклан следил за нею и последовательно отключал коридорные камеры. Такие разделы встретишь в любом архиве. Налоговые документы, сельское хозяйство, поиск и очистка вод. Двери по обеим сторонам этой части главного коридора не имели шифра, а назывались сообразно темам. Вот только темы были какими-то странными. Рассвет, полночь, полдень. Брайс не представляла, что означают эти названия и какие книги и свитки хранятся за каждой дверью. Но одно название почему-то привлекло ее внимание. «Сумерки». Она толкнула дверь и вошла. Брайс запаздывала. Хант оставался на месте лишь потому, что на его защищенный от обнаружения мобильник пришло сообщение Деклана. «С ней все в порядке. Она вошла в помещение, заглавленное «Сумерки». Буду держать тебя в курсе». «Ничего удивительного. Надо знать Куинлан. Она решила заняться дополнительными исследованиями. Плевать ей на правила, которые они разработали сообща и которые требовали ее возвращения в установленное время. Опять-таки, помещение, названное «Сумерки», могло иметь какое-то отношение к проекту «Правда сумерек». Неудивительно, что Брайс туда полезла. Хант вновь принялся ходить по кругу. Надо было отправиться вместе с нею, настоять, чтобы телепортировала и его. Даже если это и угрожало истощить ее силы, причем в самый ответственный момент, когда им понадобятся все ее магические дарования. Рун ушел 3 минуты назад. За это время могло произойти что угодно. «Поторапливайся, Брайс», — пробормотал Хант, моля к Тону, чтобы уберегла его истинную пару. Окутанный тенями, Рун бежал по коридорам. До сих пор ему не встретился никто, ни одного охранника. И тишина, подозрительная тишина. Коридор достиг широкой развилки. К застенкам вел левый поворот. Правый оканчивался лестницей, ведущей на верхние этажи дворца. Рун без малейших колебаний свернул влево. Там тоже была лестница, уходящая вниз. Через какое-то время ступени из облачного кварца сменились темным камнем. Словно жизнь высасывалась здесь даже из камня. Стало заметно холоднее. За стенки хрустального дворца. Аталару удалось их покинуть, но большинство узников нашли там свой конец. Желудок Руна взбунтовался. Он замедлил шаг, приготовившись к препятствиям, ожидавшим впереди. Караульные посты не самое трудное. Тени позволят ему проскользнуть мимо. А дальше? Запертые двери, за которыми 2 коридора с камерами узников и пыточными помещениями. И в какую-то из них бросили ясный день. До его ушей стали долетать крики. Хорошо еще, что мужские. Но и они были душераздирающими. Жертвы застенков со слезами молили о пощаде. Надо было запастись ушными затычками. Если ясного дня сейчас тоже пытали, и она кричала от боли, Рун, не останавливаясь, шел дальше, пока путь ему не преградил зловеще улыбающийся Мордок. Мордок принюхался. Дар Ищейки оказался как нельзя кстати, передав подручному Лане достаточно сведений. «Далеко же тебя занесло, принц, с тех пор, как ты начал якшаться со шпионами в закоулках Лунатиона?» Тарион бежал рядом с Кормаком, создавая вокруг водяной щит, сквозь который Аволенский принц метал огненные шары в помещение лаборатории. Оттуда, из дымного объятого хаосом пространства, вылетали обломки искореженных механизмов. Многие тлели, словно головешки. Тарион старался перехватить каждый из них и отбросить водяной струей в сторону. Доктор Зелес беспрепятственно впустил посланцев Ригелуса. Через мгновение он уже валялся на полу с пулей в голове. Следом Кормак перестрелял всех ученых и инженеров, находившихся в помещении конструкторского бюро. Толстые стены заглушали их предсмертные крики. «Ты что, спятил?» — на бегу спросил у него Тарион. «Ты же сам говорил про минимум жертв!» Кормак не отвечал. Похоже, он сорвался с цепи. «Чем ты тогда лучше, Пип и Спецас?» — прорычал Тарион. Он всерьез подумывал, не окоротить ли Кормака. Ответ русал получил через несколько секунд. За спиной захлопали выстрелы. В здание лаборатории ворвались мятежники. Время было выбрано безупречно. Ванирская охрана пыталась их задержать, но мятежники ее подавили, взяв в кольцо. Засада удалась. Достаточно ли этого, чтобы отвлечь внимание астериев? Перед тем, как застрелить доктора, Кормак своей огненной магией взорвал машину, на которой они приехали. Однозначное послание астериям. А теперь еще и этот кровавый балаган. Кормак остановился как вкопанный. Тарион тоже застыл на месте. Оба молчали. Путь им преградила знакомая женщина в черном, вооруженная винтовкой. Дуло было направлено на Кормака. «Как же я ждала этого момента!» — сказала Пипа. Грянул выстрел. Кормак телепортировался, но недостаточно проворно. Его магические силы были на исходе. Тарион увидел брызнувшую кровь. Кормак исчез и вновь появился за спиной Пипы. Пуля ранила Аваленского принца в плечо и прошла на вылет. Пользуясь тем, что внимание Пипы занято Кормаком, Тарион бросился бежать. Но не вышло. Пол задрожал у него под ногами. В бетонную поверхность ударил сверкающий электрический меч. Оружие из арсенала механокостюма. «Выбирайся отсюда!» — крикнул Тариону Кормак. Сам он метнулся к Пипе. Та выстрелила вторично. Тариону был знаком этот тон и этот взгляд. И только теперь до него дошло. Кормак не просто сорвался с цепи. Аваленский принц не собирался покидать лабораторию живым. Дверь с названием «Сумерки» оказалась незапертой. Брайс мысленно поблагодарила Деклана за отключенную систему электронного доступа. В помещении, как и в коридоре, было довольно сумрачно. Бра по углам давали мало света. Середину занимал круглый стол и 7 стульев. Брайс похолодела. В центре стола стоял небольшой металлический аппарат. Вероятно, проектор. Но внимание Брайс привлекли карты, развешанные по стенам. Это были звездные карты. Карты созвездий и солнечных систем, снабженные рукописными пояснениями и усеянные красными точками. Брайс подошла к ближайшей, и у нее пересохло во рту. Это была незнакомая ей солнечная система с 5 планетами, вращающимися вокруг массивного Солнца. Одна из планет в обитаемой зоне была отмечена красным. Рентар, ЗАВ, 14 тысяч, АЭ. Что означали буквы АЭ? Такая система летоисчисления была ей незнакома. Но Брайс сразу догадалась, что означало сокращение ЗАВ. Завоевано. Кем? Астериями? Она никогда не слышала о планете, называющейся Рентар. Брайс прочла пояснение. Водяные обитатели весьма агрессивны. Наземная жизнь в зачаточном состоянии. Ресурсов мало. Уничтожена в 14007 АЭ. Боги милосердные. Прошептала Брайс и перешла к другой звездной карте. Ифраксия. ЗАВ 680 АЭ. УТР 720 АЭ. Брайс прочла пояснение, и кровь в ее жилах заледенела. «Местные жители слишком быстро распознали наши методы. Мы понесли многочисленные потери от их объединенных сил. Эвакуировались. Значит, в космосе нашлась планета, обитатели которой сумели вышвырнуть астериев». Брайс переходила от карты к карте, читая пояснение. На Мидгарде о таких планетах даже не слышали. То были миры, завоеванные астериями. Их пометки касались использования первосвета и дальнейшей участи планет. Некоторые они потеряли почти сразу. Другие поставили под свой контроль и кормились, пока не истощили все ресурсы. Они питались силой планет, совсем как она весной питалась силой ворот. Получалось, она ничем не лучше астериев. Карта Мидгарда находилась на задней стене. Мидгард. ЗАВ 17003 АЭ. Какова была точка отсчета астерийской хронологии, если они уже 15 тысяч лет правили Мидгардом? Когда астерии начали свои пиратские странствия по космосу? Если они питались первосветом и могли генерировать его на каждой планете, они способны жить вечно? Поистине, они бессмертны. 6 правили Мидгардом, хотя поначалу их было 7. А сколько астериев паразитировали в других мирах? Карта Мидгарда была снабжена множеством пометок вместе с рисунками разумных существ. Этот мир идеально расположен. Ресурсов коренного населения недостаточно, но условия для колонизации благоприятны, сообщили другим, дабы поделиться добычей. Брайс наморщила лоб. Что означала последняя фраза? Она взглянула на рисунок, изображавший русала. С ним соседствовал набросок оборотня-волка. Водяные оборотни способны гораздо легче поддерживать гибридную форму существования, нежели обитатели суши. Брайс перешла к пояснению под рисунком фейской женщины. Они не распознали старого врага, протянувшего им руку сквозь пространство и время. Подобно рыбе, заглотившей наживку, они прибыли и добровольно открыли нам ворота. Откликнувшись на наше приглашение, они перешли через эти ворота на Мидгард, покинув их собственный мир. Брайс попятилась от стены и ударилась спиной о стол. Получается, Астерии обманом заманили их всех сюда, заставив покинуть родные планеты. Через северные и южные разломы или каким-то другим способом путешествия между мирами они зазвали сюда ваниров. Люди не годились для питания астериев. Зато ваниров можно было разводить, как скот, и кормиться за счет производимого ими первосвета. Вечная кормушка. Официально принятая история была враньем. Брайс и раньше знала об этом, но чтобы в таких масштабах... Она повернулась к проектору и нажала кнопку. Возникло трехмерное изображение космоса. Звезды, планеты и туманности. Многие были снабжены цифровыми пометками, как и бумажные карты. Перед нею был цифровой планетарий, аналогичный механическому, который в детстве она видела в кабинете короля осени. Нечто подобное этому находилось и в жилище астронома. Не на эти ли сведения наткнулась Даника, изучая древние родословные? Может, она узнала, что все фейцы пришли на Мидгард с других планет, что их сюда заманили, и они оказались в западне. А дальше они стали кормом для бессмертных пиявок. Над ней вращалась карта Вселенной. Удивительное множество миров. Брайс потянулась к одному из них, и сейчас же рядом появилось пояснение. Урганис. Дети были идеальным кормом, взрослые оказались негодными. Хотя бы глоток воды, чтобы смочить пересохший рот. Вот и все, что осталось от далекой планеты. Заметка о пригодности обитателей в качестве корма для астериев и несколько слов о том, что они сделали с детьми. Была ли у астериев родина? Изначальная планета, на которой они появились, из которой выпили все соки и были вынуждены отправиться странствовать по космическим просторам. Брайс просматривала планету за планетой, едва успевая читать их названия, проносясь мимо звезд и облаков космической пыли. И вдруг мелькнуло знакомое название. У нее даже сердце кольнуло. Хел. Ей показалось, что пол уходит из-под ног. Хел. Утр, 17 тысяч, 1 АЭ. Ощутив слабость в ногах, Брайс плюхнулась на ближайший стул и стала читать пояснение. Темный, холодный мир, населенный могущественными порождениями ночи. Они сразу распознали истинные цели наших посылов. До нашего появления у них шли междоусобные войны, но Хел сумел объединить свои силы и единым фронтом выступить против нас. Учитывая численное превосходство наших противников, мы покинули их мир, но они пустились за нами в погоню. Захватив в плен нашего лейтенанта, они узнали, как проникать в щели между мирами. Брайс едва осознавала дрожь во всем теле и сбившееся дыхание. В 17002 году они нашли нас на Мидгарде. Попытались убедить добычу, которую мы заманили, рассказав им, кто мы на самом деле. Некоторые поддались их уговорам, из-за чего мы потеряли треть кормовых ресурсов. Война с Хелом длилась до конца 17003 года. Они были разбиты и выдворены обратно на Хел. Все они слишком опасны, чтобы вновь допустить их в этот мир. Хотя они и могут попытаться. Они установили контакты с колонистами Мидгарда. «Тея», — хрипло прошептала Брайс. «Аидос полюбил фейскую королеву и...» «Все было так, как говорил Аполлеон. Хел пришел Мидгарду на помощь. Они вышвырнули астериев из своего мира, но...» Глаза Брайс защипала от слез. Демоны-принцы ощущали моральный долг возобновить преследование астериев, чтобы те прекратили захватывать другие миры и превращать их в свою кормушку. Брайс снова взялась просматривать планеты. Столько миров, столько разумных существ, живущих там, и растящих детей. Должна же где-то в глубинах космоса существовать родная планета астериев. Брайс обязательно ее найдет и расскажет о ней принцам Хела. Сначала нужно разделаться с астериями на Мидгарде, чтобы и следов не осталось. А потом они вместе с принцами и армиями Хела отправятся на ту планету и разнесут ее в пух и прах. Она плакала, стиснув зубы. Эта империя, этот мир служил лишь необъятным буфетом для шести тварей, правящих Мидгардом. Хел попытался спасти тех, кого астерии именовали колонистами. Целых 15 000 лет Хел не оставлял попыток найти дорогу сюда и освободить Мидгард от астериев. «Откуда же вы явились, поганые твари?» — со злостью вопрошала Брайс. И вновь под ее пальцами проносились миры, снабженные сухими пояснениями астериев. Большинство планет оказались не настолько удачливыми, как Хелл. Они восстали против нас. От их планеты остались искры и пепел. Продегустировали первосвет? Не подходит. Мир уничтожен. Местные жители пытались воевать с нами бомбами, в результате чего уровень радиационного загрязнения сделал обитателей непригодными для корма. Покинули планету, оставив их гнить в собственном дерьме. Первосвет слишком слаб, мир обречен. Часть жителей оставили в качестве источника первосвета для наших путешествий. Детский первосвет самый лучший. Однако дети не выдержали нашего способа перемещения. Чудовища! Психопаты, лишенные души! Ты не найдешь здесь нашей родной планеты! Раздался холодный голос из интеркома на столе. «Даже мы забыли, где находятся ее развалины». Брайс тяжело дышала, не ощущая ничего, кроме гнева. «Я убью тебя», — сказала она Ригелусу. Глава 73. Эти слова были встречены смехом. «До сих пор я думал, что ты проникла сюда ради сведений, стоивших жизни Софи Реенаст и Даники Фендер. Оказывается, ты еще собираешься и убить меня?» «Зачем вы все это делаете?» — спросила Брайс, сжав дрожащие пальцы в кулаки. «Зачем ты пьешь воду и ешь пищу? Мы — высшие существа. Мы — боги. Ты не вправе нас упрекать, если вам почему-то не нравятся наши способы питания. Мы обеспечиваем вам здоровую и счастливую жизнь, позволяем свободно путешествовать по планете. Мы даже сохранили людей, коренных обитателей планеты, чтобы вам, ванирам, было кем управлять. В обмен мы требуем лишь немного вашей магической силы». «Вы паразиты». «А как называются все существа, уничтожающие ресурсы вокруг себя? Посмотрела бы ты, во что обитатели некоторых планет превратили свои миры. В отвратительные помойки, в бесплодные земли с отравленными реками и морями. Разве они не заслуживали наказания за такое издевательство над природой? Вот, мы его и осуществили». «Не рассчитывай, что я куплюсь на вашу историю о миссии спасителей». Ригелус засмеялся. Звук его смеха вышиб Брайс из состояния ярости, напомнив, что она явилась сюда не одна. Если Ригелус обнаружил ее, он найдет и Ханта с Руном. «А не такую ли миссию ты взвалила на себя?» — спросил Ригелус. «Как это понимать?» «Ты отправила своей подруге Юнипер проникновенное голосовое сообщение. Разумеется, едва его послушав, я сразу понял, куда именно ты собралась. Сюда, ко мне. Все произошло так, как я надеялся и планировал». Брайс отбросила все прочие вопросы, задав этот. «Зачем я тебе здесь нужна?» «Чтобы вновь открыть оба разлома». «Не могу», — ответила она, почувствовав, как у нее опять холодеет кровь. «Не можешь?» — усмехнулся холодный голос, доносящийся из интеркома. «Ты — звёзднорождённая. В твое тело втатуирован рог Луны. Ты обладаешь изрядной магической силой. Твои предки владели рогом Луны и еще одним фейским предметом, позволившим им попасть в этот мир. Предметом, украденным у настоящих хозяев, то есть у нас. В том мире наш народ создавал свирепых воинов, которые становились нашей армией. Они были прототипом ангелов этого мира. И все они предали своих создателей, примкнув к фейцам, с целью свергнуть моих братьев и сестер. Это случилось за 1000 лет до нашего прибытия на Мидгард. Они убили мою родню». «Я ничего не понимаю», — пробормотала Брайс, ощущая жуткое головокружение. «Мидгард — это база. Мы открывали двери в другие миры, заманивая сюда их обитателей. Могущественных, жадных до завоевания новых планет. Они не догадывались, что тем самым мы завоевывали их самих. Но мы открывали двери, чтобы завоевать и те миры. Фейская королева Тея и две ее глупые дочери поняли это, хотя и слишком поздно. Ее народ уже находился на Мидгарде, но она с принцессами разнюхали, где мои братья и сестры спрятали точки входа в этот мир». Каждое слово Ригелуса было пронизано гневом. «Твои звезднорожденные предки закрыли ворота, помешав нам снова вторгнуться в их мир и напомнить, кто есть их истинные хозяева. Но одновременно они закрыли ворота и во все другие миры, включая Хел, где обитали их верные союзники. Так мы оказались запертыми на Мидгарде и отрезанными от космоса. Мы — это все, что осталось от нашего народа. Хотя наши мистики, находящиеся во дворцовых подземельях, давно пытаются найти уцелевших и планеты, на которых они могут скрываться». Брайс передернула. Выходит, астроном говорил правду о множестве мистиков у астериев. «Зачем ты мне это все рассказываешь?» «А как ты думаешь, почему после событий весны мы оставили тебя в живых? Ты ключ, позволяющий снова открыть двери между мирами. Ты исправишь оплошности безмозглых принцесс, допущенные 15 тысяч лет назад». «Ни за что». «А твои истинные пара и брат тоже здесь?» «Нет». «Ты очень похожа на Данику», — засмеялся Ригелус. «Такая же прирожденная врунья». «Я приму это за комплимент». Брайс дерзко тряхнула головой. «Ты знал, что она догадывалась о вашей истинной сути?» «Естественно. Дар Ищейки побудил ее начать поиски правды. И я говорю не о телесной силе, а о магии такого уровня, который не должен встречаться у оборотней. Она умела выискивать оборотней со странными способностями. Таких, как Софи и Баксиан. Он считал, что Даника его нашла путем исследования родословной. Но, может, она и его почуяла?» «Это подсказало ей идею. Изучите свою родословную. Вплоть до появления первых оборотней на Мидгарде. Ей хотелось узнать, откуда проистекают ее магические способности. И постепенно она начала вынюхивать правду». «Знаешь, с меня хватило пространных монологов Микая. Давай ближе к сути». «Потерпи немного. Скоро мы доберемся до сути», — снова засмеялся Ригелус. «Даника поняла, что оборотни являются фейцами». «Что?» — опешила Брайс. «Фейцами другой породы, не твоей. Твоя порода обитала на прекрасной зеленой земле, богатой магией. Если тебе интересно, твой род звезднорожденных происходит с небольшого острова в нескольких милях от континента. Но если на континенте существовали разные климатические зоны, и день чередовался с ночью, на острове почти постоянно царили прекрасные сумерки. Только немногие из живших там фейцев были способны переходить из человекоподобного облика в звериный и обратно. Мидгардские оборотни были фейцами из другого мира. В том мире все могли превращаться в зверей и птиц. Оттуда же произошли и русалы. Возможно, когда-то они были похожи на твою породу фейцев, но слишком долго жили в водной стихии, и это повлияло на особенности их магии». «У них нет заостренных ушей». «Это мы постарались. За несколько поколений их заостренные ушки исчезли». «Родина далеких предков ее фейской ветви. Земля сумерек. Правда, сумерек», — выдохнула Брайс. «Даника говорила об этом с Софи, имея в виду не только название двери в астерийском архиве». Ригелус не ответил. Брайс не знала, как относиться к услышанному, но спросила. «Зачем вам понадобилась ложь, что оборотни — особая порода?» «А ты представь, две породы фейцев. Обе обладают сильными магическими дарами. Они были идеальной пищей. Мы не могли им позволить объединиться против нас». «И потому вы натравили их друг на друга, сделали враждующими породами». Да, оборотни легко и быстро позабыли, кем когда-то являлись. Они охотно стали нам служить и выполнять наши приказания. Они командовали нашими армиями и до сих пор командуют. Нечто подобное говорил и предводитель вальбарских волков. Волки позабыли, кем когда-то являлись. Даника об этом узнала. Узнала, что оборотни когда-то были фейцами. Они и остались фейцами только другой породы. А проект Тур? Почему Даника так им заинтересовалась? Да, Даники они были последними. Кто слишком близко подобрался к правде о нас. Для них это плохо кончилось. Полагаю, прежде чем начать действовать, Даника хотела узнать об их ошибках. Она намеревалась всем рассказать о том, кто вы на самом деле. Возможно. Но она знала, что спешить не надо. Свои действия она начала с Эфиона. Ее исследование родословных и происхождений оборотней, ее догадки, что оборотни тоже фейцы, но из другого фейского мира, все это было довольно важно для мятежников. И они свели ее с одним из наиболее талантливых своих агентов, Софи Ренаст. Насколько могу судить, Данику очень заинтриговала сама Софи и ее магические дарования. Но у Софи была своя теория об энергии. Эту теорию она строила на своих дарованиях буревестника, используя первосвет. Неприметность Софи была Данике только на руку. Сама Даника сразу бы бросилась в глаза, а человеческая женщина, работающая в архиве, не привлекла бы к себе внимания. И потому Даника отправила ее добывать сведения. Как вы там называете? Тайные сведения. Появление Софи в Астерийском архиве было колоссальной ошибкой. В какой-то момент один из наших мистиков уведомил нас об этом, сумев проникнуть в разум какого-то высокопоставленного афионского командира. И тогда мы решили слегка дернуть за ниточки. Навели Микая на Синт, а это, в свою очередь, навело его на Данику. «Нет», — едва слышно прошептала Брайс. «Думаешь, Микай действовал самостоятельно? Он был дерзким, высокомерным типом. Мы лишь подтолкнули его в нужном направлении, и он убил Данику. Он и понятия не имел, что выполняет наш приказ. Но все опять прошло так, как мы планировали. Он уже давно нарушал наш покой, за что в конце концов и поплатился. Благодарю тебя за то, что избавила нас от него». Брайс вскочила со стула. Оберегая свою тайну, Астерии убили Данику. Она разорвет их в клочья. «Можешь попытаться сбежать», — сказал Ригелус. «Для очистки совести». Прежде чем Ригелус успел сказать еще что-то, Брайс телепортировалась обратно в нишу. Магическая сила Ханта быстро гасла в ней, как фитиль догорающей свечи. Руна в нише не было, а Хант... Он стоял на коленях. Рядом, на каменном полу, валялся шлем Умбры Мортиса. Его руки были заломлены за спину и стянуты гарсианскими кандалами. Хант неистово с мольбой взглянул на нее, но Брайс не успела ему помочь. Холодный камень сомкнулся и вокруг ее запястий, а сама она оказалась лицом к лицу с ухмыляющейся гарпией. Глава 74. Тарион попытался убежать. Боец внутри механокостюма громадной винтовкой преградил ему путь. «Пора тебя поджарить, рыбка», — улыбнулся мятежник. «Попробуй», — огрызнулся Тарион. Он успел отпрыгнуть раньше, чем выстрелила пушка-винтовка. Там, где он только что стоял, дымилась груда мусора. Выстрел опалил даже бетонный пол. «Беги!» — снова крикнул Кормак. Пипа выстрелила еще раз. Повернувшись, Тарион увидел, как Аваленский принц рухнул на колени. В груди его зияла дыра. Он не может убежать отсюда без Кормака. Нельзя оставлять принца здесь. Гарсианские пули не дадут Кормаку справиться с ранами. Скорее всего, ему еще живому отрежут голову. Но если Тарион задержится здесь и не погибнет, у него оставалось 4 часа. Предельный срок без погружения в воду. Мятежники воспользуются этим. Пусть он продал свою жизнь королеве змей, но жить без плавников, он не был готов расставаться с этим куском души. Глаза Кормака искрились огнем. «Беги!» — говорил его взгляд. И Тарион побежал. Боец внутри механокостюма выстрелил опять. Тарион свернулся клубком и прокатился между тяжелыми металлическими ногами, затем, вскочив, помчался к пролому, проделанному механокостюмом в стене. Оттуда, пробивая струи дыма, лился солнечный свет. Невидимый поводок королевы змей, оканчивавшийся в груди Тариона, нашептывал ему: «Глупец, поскорее добирайся до воды, а потом возвращайся ко мне». Выбравшись наружу, Тарион все же рискнул оглянуться. Механокостюм надвигался на Кормака. Рядом шла Пипа с торжествующей улыбкой. А за ними тянулись ряды наполовину готовых механокостюмов, идеальных машин для убийства, которым все равно, на чьей стороне сражаться. Кормак поднял окровавленную руку и махнул за спину Пипы. Мятежница остановилась, обернулась и увидела в дальнем конце коридора 5 светящихся существ. Астерии. Они все-таки появились. В этот момент Кормак целиком превратился в огненный шар. Первый огонь поглотил Пипу, затем бойца, заживо сгоревшего в механокостюме. Огненный шар грозно гудел и разрастался. Тарион побежал дальше, хотя любопытство подзуживало его остановиться и посмотреть, не поглотит ли огонь Кормака и Астериев. Повинуясь невидимому поводку, Тарион выскочил на открытое пространство. Целью его были вода и Вальбара. Охранники-волкожутни, бегущие к зданию лаборатории, казалось, его не замечали. Отчаянно выли сирены, в небо поднимались столбы белого света, гнев Астериев. Тарион достиг деревьев и побежал дальше. Хорошо бы подвернулась машина, даже если придется ее угнать или приставить пистолет к голове водителя. Он уже находился в полумиле от лаборатории, когда здание взорвалось целиком, уничтожив Кормака, механокостюмы и мятежников. Рун распластался на полу камеры, испытывая боль в каждой части избитого тела. Мордок окружил его волкожутнями. Теперь Руну уже не помогут никакие тени. Ищейка Мордок мгновенно его учует. Неужели ясный день его предала? Соврала, будто ее схватили, чтобы заманить его в логово Астериев. А он оказался настолько слеп, непростительно слеп, и теперь... Дверь в камеру, находящуюся глубоко в подземелье Астерийского дворца, открылась. Рун, прикованный гарсианскими кандалами к стене, поднял голову и чуть не закричал от ужаса. В камеру втолкнули Брайс с совершенно белым лицом. И Аталара. На обоих тоже были гарсианские кандалы. Гарпия подтолкнула Аталара. Ангел оскалил зубы, в дверном проеме камеры стоял улыбающийся Мордок. Рун не сомневался, Лань тоже где-то поблизости. Разбираться с ними наверняка поручили ей. Ни Аталар, ни Брайс даже не пытались сопротивляться. Как и Руна, обоих приковали к стене. Брайс трясло. От страха или от гнева Рун не знал. Он выдержал взгляд Мордока. Пусть волкожутень видит, с кем связался. «Как ты узнал, что я здесь появлюсь?» — спросил Рун. Командир волкожутни оттолкнулся от железного косяка. Жестокость ощущалась в каждом его движении. «Потому что так запланировал Ригелус. До сих пор не верится, как глупо все вы угодили в приготовленную ловушку. Мы прибыли сюда помочь Астериям», — попробовал выкрутиться Рун. «У тебя ошибочные сведения». Краешком глаза Рун видел, что Брайс пытается привлечь его внимание. «Да ну!» — зловеще скривил физиономию Мордок. «Не этим ли объяснялись ваши действия в переулке? Или в доме астронома, где вы общались с мистиками? Ты забыл, с кем говоришь. Я мгновенно запоминаю запах». Мордок с ухмылкой посмотрел на Брайс и Ханта. «Я выслеживал вас по всему Лунатиону. Ригелус был очень рад узнавать о ваших действиях». «Я думал, ты докладываешься Лани», — сказал Аталар. Мордок подошел ближе. Сверкали серебряные дротики на его воротнике. «У Ригелуса к вам особый интерес. Он велел мне разнюхать насчет вас. Мордок устроил спектакль, обнюхивая Ханта. Может, потому что твой запах, ангел, какой-то не такой. Что значит «не такой»? Зарычал Хант. Мордок наклонил голову, продолжая свой спектакль. Насколько помню, ангелы пахнут по-другому. Довольно. Похоже, Гарпии надоела эта игра. Оставь нас. «Мы обождем здесь», — возразил Мордок. «Говорю тебе, оставь нас», — потребовала Гарпия. «Я хочу воспользоваться преимуществом, пока она не явилась и не испортила мне забаву. Ты наверняка знаешь об этом, если ошиваешься вокруг нее и доносишь о каждом шаге Ригелусу». Мордок дернулся, но тем не менее ушел, рыча себе под нос. Мозг Руна лихорадочно работал. Им ни в коем случае нельзя было проникать в Хрустальный дворец. Мордок в тот раз запомнил его запах и все эти недели следил за ними, постоянно докладывая Ригелусу. Рун мысленно выругался. «Давненько я с тобой не играла, Аталар». Издевательски улыбнулась Гарпия. «Подойди и попробуй». Хант плюнул ей под ноги. Рун понимал, Хант отвлекает ее внимание от Брайс. Выигрывает им время, чтобы найти выход из этой дерьмовой ситуации. Рун перехватил панический взгляд сестры. Гарсианские кандалы мешали ей телепортироваться. Сможет ли Кормак попасть сюда? А Валенский принц был их единственной надеждой выбраться из застенков и остаться в живых. Видел ли Дек момент их пленения? Даже если видел, друг ничем не сможет им помочь. Гарпия достала короткий и предельно острый нож. Его конструкция позволяла вырезать кожу на самых интимных частях тела. Гарпия поигрывала ножом, стараясь не подходить к Аталару слишком близко. Видно, побаивалась его даже в цепях. Ее взгляд переместился на Руна. Глаза вспыхнули ненавистью. «Ну что, принцессик, поубавилась самоуверенности?» Она указала ножом на промежность. «Знаешь, сколько времени требуется фейскому мужчине, чтобы вырастить оттяпанные яйца?» Рун испытал неподдельный ужас. «Убери от него свои долбанные руки!» — прошипела Брайс. «Что, принцесса, тебе не по нраву, как здесь обращаются с твоей свитой?» — засмеялась Гарпия. Она подошла к Руну. Тот ничем не мог ей помешать полоснуть лезвием по его щеке. «Какой красавчик!» — продолжала она, сверкая глазами, которые были чернее, чем яма Хэла. «Жалко будет портить такую красоту». «Играй себе подобными!» — рявкнул Хант. «А ты, придурок, не растерял своего благородства?» — сказала Гарпия, проводя лезвием по другой щеке Руна. Хант решил, если она подойдет ближе, он зубами вопьется в ее горло. Но она была слишком осторожна и держалась от него на расстоянии. «Пытаешься меня отвлечь от любимого развлечения? Помнишь, как я резала по кусочкам твоих солдатиков, а ты молил меня их пощадить?» Брайс дернулась в цепях. У Руны надорвалось сердце, когда она крикнула. «Отойди от него, тварь!» «Как приятно слышать твои крики, пока я его потрошу!» — сказала Гарпия, приставляя нож к основанию шеи Руна. «Ему будет больно, даже очень больно, но благодаря ванирской крови он не умрет. Пока. Пока Гарпия режет его по кусочку, его тело будет исцеляться». «Пошла от него прочь!» — заорала Брайс. В ее словах гремела и грохотала первозданная фейская сила. Рун помнил моменты, когда голос сестры становился таким. Острие ножа пропороло кожу на горле Руна. Его обожгло болью. И тогда он нырнул вглубь себя, туда, куда он всегда убегал, когда над ним издевался отец. Как же глупо, как слепо они попались в астерийскую западню. Гарпия затаила дыхание. Мышцы на руке напряглись, готовые протолкнуть нож дальше. И тут что-то золотистое и быстрое, словно ветер, подлетело к ней, отчего Гарпия распласталась на полу. Брайс закричала, но Рун вдруг перестал слышать все звуки. Его мысли тоже замерли. Ноздри уловили знакомый, прекрасный запах. Он смотрел на женщину, вставшую стеной между ним и Гарпией. Лань. Глава 75. «Ах ты, грязная дырка!» — выругалась Гарпия, поднимаясь на ноги и хватаясь за свой длинный зловещего вида меч. Руну было не пошевельнуться. Он только видел, как Лань выхватила свой, лезвие которого было тоньше и изящнее. Ему в ноздри ударял ее манящий запах, запах, успевший слиться с его собственным. Этот запах был совсем слабым, подобным тени. Вряд ли кто-то из его спутников понял, что второй запах принадлежит ему. А ее запах он знал с самого начала, поскольку Гипаксия была ее единоутробной сестрой. Семейные узы не лгут. «Я знала! Я всегда знала!» — злобно шипела Гарпия, шелестя крыльями. «Вероломная сука! Такого не могло быть! Такого просто не могло быть!» Брайс и Хант застыли в шоке. «День», — прошептал Рун. Лидия Серва обернулась через плечо и спокойным голосом, который он знал не хуже собственного, голосом, который никогда не слышал от Лани, сказала: «Ночь. Астерии распотрошат тебя по кусочкам и скормят твоим волкожутням», — елейным тоном заявила Гарпия, выбирая угол для удара. «А я охотно им в этом помогу». «Не поможешь, если я вначале тебя убью», — ответила златовласая Лидия. «Она же ясный день». Гарпия сделала выпад, но Лань этого ждала. Меч ударился о меч. Руну оставалось лишь смотреть, как оборотень отразила удар ангелицы. Ее меч сверкал, как ртуть. Гарпия нанесла новый удар, намереваясь сломать ей руку. В левой руке Лидии появился кинжал. Скрестив кинжал и меч, Лань встретила удар противницы и, воспользовавшись моментом, ударила ногой в незащищенный живот Гарпии. Грудой крыльев и черных волос ангелица рухнула на пол, но тут же вскочила на ноги. «Думаю, Астерии дадут Полукса позабавиться с тобой», — горько и злобно засмеялась Гарпия. «Полукс. Это и есть мужчина, который...» Голова Руна наполнилась оглушительным белым шумом. «Полукс тоже получит по заслугам», — ответила Лань, отразив эту атаку. Она отпрыгнула, опустилась на колени и стремительно повернулась, оказавшись за спиной Гарпии. Гарпия тоже повернулась, отражая удар, но была вынуждена попятиться назад, в сторону Руна. Их мечи встретились вновь. Гарпия напирала, руки Лани напряглись. Напряглись и мышцы бедер под ее белыми облегающими штанами. Она вскочила с колен, чуть расставив ноги в черных сапогах. Поза Лани была гораздо устойчивее, чем у Гарпии. Золотистые глаза Лани переместились на Руна. Она едва заметно кивнула, отдавая приказ. Рун присел на корточки и приготовился. «Грязная, грязная врунья!» — бушевала Гарпия, вынужденная отступить еще на дюйм и еще. «Когда они тебя переманили?» Сердце Руна гулко забилось. Женщины, которых считали подругами, с ужасающей точностью наносили удары, отступали и снова нападали. «Пусть я и врунья!» — прорычала Гарпия, свирепо улыбнувшись. «Но я хотя бы не дура!» К удивлению Гарпии, Лань отпихнула ее еще на дюйм. Пределы досягаемости Руна. Рун схватил Гарпию за лодыжку и сильно дернул. Ангелица с криком повалилась на пол, распластав крылья. Лидия завершила поединок. С быстротой кобры она вонзила меч в шею Гарпии. Острие меча царапнуло по полу. Следом на пол повалилось тело Гарпии. Гарпия пыталась закричать, но не смогла. Удар Лани повредил ей голосовые связки. Следующий удар Лань нанесла кинжалом в ухо противницы, протолкнув лезвие в мозг. Еще движение, и голова Гарпии со стуком упала на пол. Стало тихо. Крылья обезглавленной Гарпии несколько раз дернулись и замерли. Рун медленно поднял глаза на Лань. Лидия стояла над ним, забрызганная кровью. Все ее мышцы были напряжены, словно она ждала новых нападений. «Так ты двойной агент?» — тихо спросил Хант. Лидия наклонилась над Руном. Достав ключ из кармана своей безупречно сидящей имперской формы, она разомкнула его кандалы. «У нас мало времени, вам нужно выбираться отсюда». Руну вспомнились ее слова. Тогда она клялась, что в случае беды не придет ему на помощь. И тем не менее пришла. «Это была ловушка?» — спросила Брайс. «Не та, о которой вы думали». Все привыкли, что Лань говорит тихим, низким голосом. Голос ясного дня, настоящий голос Лидии, звучал выше, Она подошла ближе, чтобы снять кандалы с ног Руна, и он снова ощутил ее запах. «Я пыталась тебя предостеречь. Я считала, что Ригелусу хотелось заманить вас сюда, но меня прервали». Рун знал, кто именно. Полукс. «Когда я вновь связалась с тобой, мне уже было ясно, что о планах Ригелуса знаем только мы, бывшие Триарий Сандриелы. Мордок постоянно докладывал Ригелусу обо всех ваших шагах и перемещениях. Предупредить вас означало выдать себя с головой». «А мы уже не могли отменить поездку на Пангеру», — сказал ангел, сердито глядя на Лань. «Неужели ищейка Мордок не почуял едва заметного изменения в запахе Лидии, в запахе Руна? Или заметил, но выжидал, чтобы захлопнуть западню?» Лидия ответила Ханту не менее сердитым взглядом и взялась за кандалы Брайс. «Есть много такого, чего вы совсем не понимаете». «Какая же она красивая и совершенно бездушная. Ты напоминаешь мне, что я жива», — говорила она Руну. «Ты убила Софи!» — прошипела Брайс. «Нет», — покачала головой Лидия. «Я вызвала город-корабль для ее спасения, но они запоздали». «Что?» — удивленно спросила Талар. Лань достала белый камешек. «Эти камни называют маячками. Говоря современным языком, камни экстренного вызова. Океанская королева снабдила их особыми заклинаниями. Если такой камень бросить в воду, он вызывает ближайший из городов кораблей. Ее мистики ощущают, когда может понадобиться помощь кораблей, а камни используются для точного обнаружения места». «То же она сделала и после их бегства с Идры. Вызвала город-корабль, который их спас». «Софи утонула из-за тебя», — прорычал Рун. Его слова хрустели, будто щебень. «А сколько людей и ваниров погибло от твоих рук?» «Рун, мне нужно очень многое тебе рассказать», — тихо сказала она. Его имя на ее языке, но Рун отвернулся. Он чувствовал, как вздрогнула Лань. «Пусть, его это не волновало». «Ты узнала правду?» — спросил у Брайс Хант. «Узнала». Брайс опять побледнела. «Я...» В коридоре послышались шаги. Пока еще далеко, но они быстро приближались. Лань замерла. «Полукс», — прошептала она. Ее слух был острее, чем у Руна. Или она настолько хорошо знала шаги этого мерзавца, что различала их на расстоянии. «Все должно выглядеть убедительно», — сказала она Брайс и Руну. В ее голосе ощущались отчаяние и мольба. «Канал информации нельзя прерывать». У нее дрогнул голос. «Это понятно?» Брайс явно поняла ее слова и презрительно усмехнулась. «Мне это не доставит особого удовольствия». Не успел Рун что-либо предпринять, как его сестра ударила оборотня по лицу. Лань упала. Рун закричал, и шаги по коридору участились. Полукс уже не шел, а бежал к камере. Брайс прыгнула на Лань, размахивая кулаками. Обе перепачкались в крови гарпии. Хант силился разорвать кандалы, Рун бросился разнимать женщин. В дверях появился Полукс. Он увидел мертвую, обезглавленную гарпию, увидел забрызганную кровью Брайс, дубасившую кулаками Лань, увидел подбежавшего к ним Руна и выхватил меч. Рун заметил, как Лань успела что-то шепнуть Брайс на ухо, прежде чем Полукс схватил ее за шею и оттащил от Лани. «Ну, привет, принцесса», — вкрадчиво произнесло это чудовище. Хант забыл членораздельную речь, когда тот, кого он ненавидел сильнее всех, схватил его истинную пару за шею. Потом поднял, кроссовки Брайс елозили по окровавленному каменному полу. «Посмотри, что ты сделала с моей подругой», — бездушным, мертвым голосом произнес Полукс. «И с моей возлюбленной». «Тоже я сделаю и с тобой», — пообещала Брайс, отчаянно дрыгая ногами. «А ну, отпусти ее на пол», — потребовал Хант. Полукс с усмешкой посмотрел на него и не подумал отпускать Брайс. Лань сумела вытащить меч из тела гарпии и наставила его на Руна. «Возвращайся к стене, иначе она умрет». Ее голос снова звучал сухо и низко, каким был всегда. Не верилось, что мгновение назад она говорила совсем по-другому. Агент «Ясный день» вовсе не нуждалась в спасении. А Лань... Женщина, которую Хант привык видеть, идущей по трупам, лишенная даже намека на милосердие. Она была мятежницей. Спасла им жизнь после их бегства с Идры, вызвав белым камешком город-корабль. А он думал, что это свет Брайс их спас. Мы получили ваше послание, так сказала командир Сендес. У Руна был такой вид, словно его ударили мечом в живот. Нет, еще глубже, в душу. Полукс все-таки опустил Брайс на пол, обхватил за талию и усмехнулся Ханту. Он понюхал волосы Брайс. От гнева у Ханта потемнело в глазах. «Это доставит мне массу удовольствия», — заявил Полукс. Брайс трясло. Она что-то узнала. Правду об Астериях, обо всем этом. Узнала. Нужно любым способом вызволить ее отсюда, чтобы сведения не пропали. Чтобы она сама не сгинула в этом отвратительном дворце. Следующие несколько минут прошли для Ханта как в тумане. Камера наполнилась охранниками. Его грубо подняли на ноги. Рядом с ним поставили Брайс, снова заковав в кандалы. По другую руку от нее стоял Рун. Пленных повели по коридору к лифтовой нише. Лань шла рядом с Полуксом. «Их светлости ожидают вас», — сообщила Лань. Ее ледяной, полностью лишенный эмоций тон поразил даже Ханта. Может, ему привиделось, что эта женщина им помогла. Что на свой страх и риск спасла Руна от Гарпии. Видя, как сердито и угрюмо Рун смотрит на Лань, Хант не знал, какие мысли бродили сейчас в голове принца. Их втолкнули в лифт. Следом туда вошли Лань и Полукс. Молот с издевательской усмешкой смотрел на Ханта. Брайс по-прежнему трясло. Хант взял ее за руку, насколько это позволяли кандалы. Ее пальцы были липкими от крови. Почувствовав ее кандалы, Хант усилием воли заставил себя смотреть вниз. Кандалы были надеты для вида. Только пальцы Брайс и удерживали их на месте. Лань не защелкнула замки. Брайс поймала взгляд Ханта, полный боли и любви. Выходит, и Лань знала, что Брайс, узнавшая предельно важные сведения, должна вырваться отсюда. Может, Лань на ходу придумала какой-то план? Что она прошептала на ухо Брайс? Брайс молчала и только крепко держала его руку. В последний раз, пока лифт полз на верхние этажи Хрустального дворца. И Хант тоже в последний раз держал свою истинную пару за руку. Рун смотрел на женщину, которую, как ему казалось, успел узнать, на ее красивое бесстрастное лицо, в ее золотистые, пустые глаза. Это была маска. Он только что видел ее настоящее лицо. А несколько дней назад он соединялся с нею телом и душой. Он знал, какой огонь пылает у нее внутри. «Ночь». Ее голос, звучавший у него в мозгу, был далеким, умоляющим, словно Лидия вновь пыталась выстроить ментальный мост между ними. Словно кристалл в его кармане снова прокладывал путь. «Ночь». Рун игнорировал этот умоляющий голос. Он будто не слышал, как ее голос дрогнул, когда она произнесла. «Рун». Кирпич за кирпичом он строил стены вокруг своего разума. «Рун». Лидия стучалась в эти стены. Тогда Рун заковал их в черный стальной панцирь. Полукс злорадно ему улыбнулся, обняв Лань за шею, пятнистую от крови, и поцеловал под ухом. «Что, принцессик, тебе нравится, как выглядит моя возлюбленная?» Полукс не любил ее. Это чудовище вообще не было способно кого-то любить. Он обращался с нею как с собственностью, снова и снова причиняя ей боль. А она добровольно это терпела, чтобы снабжать мятежников сведениями. Ради своей миссии она подчинялась такому чудовищу, как Полукс. «Может, на прощание. Мы даже устроим вам небольшое представление», — пообещал Полукс и лизнул основание шеи Лидии, слезав и застывшую кровь там. Рун оскалил зубы и беззвучно зарычал. Он убьет этого мерзавца. Медленно избрав те же методы, какими Полукс умерщвлял других. Расквитается с ним за каждое прикосновение к Лидии, за каждое мгновение боли, причиненное ей. Рун не знал, куда это его приведет, не знал, зачем ему стальная стена между ним и Лидией, когда его кровь рычала и требовала убить Полукса. Он не знал, как одновременно может испытывать отвращение и неумолимую тягу к ней. Полукс засмеялся и отстранился. Лидия холодно улыбнулась, словно ласка Полукса для нее ничего не значила, и она ничего не почувствовала. Но ее голос силился прорваться сквозь стальные стены. «Рун!» Она не уставала биться о сталь и камень его стен, снова и снова повторяя его имя. Потом ее голос дрогнул. «Рун!» Позвала она еще раз и замолчала. Рун вытолкнул ее из своего разума. Не счесть жизни, погубленных ею. Но она же трудилась, чтобы спасти другие жизни. Это что-то меняло? Он знал, что агент «Ясный день» занимала высокое положение. С его стороны было глупо думать, что персона, пользующаяся таким доверием Астериев, полностью защищена своим положением. Но чтобы соответствовать играемой роли, что тогда говорить о роли, которую играл он? Что чувствовал он, общаясь с женщиной вроде нее? Его союзница одновременно была его врагом. Его враг была его возлюбленной. Он намеренно смотрел на кровь, которой была забрызгана ее имперская форма. На руках Лидии было столько крови, что она вряд ли когда-нибудь сумеет отмыться. Брайс знала, никто не придет их спасти, и в этом, скорее всего, ее вина. Она едва выдерживала прикосновение пальцев Ханта, пока шла по длинному хрустальному коридору. Она едва выносила липкую кровь гарпии, застывшую на ее коже. Она впервые видела такой длинный коридор. Вдоль одной стены тянулись окна, выходящие в дворцовый двор, за которым лежал древний город. Вдоль другой — нескончаемая цепь бюстов Астериев, в разных позах, хмуро поглядывающих на пленных со своих пьедесталов. Их хозяева, верховные правители, паразиты, заманившие в этот мир далеких предков фейцев, чтобы потом 15 тысяч лет кормиться их энергией. Ригелус не стал бы рассказывать ей такие подробности, если бы собирался выпустить из дворца. Жаль, что нельзя позвонить маме и Рандалу и снова услышать их голоса. Жаль, что она так и не помирилась с Юнипер. Но больше всего она жалела, что встряла в эту историю. Жили бы они сейчас с Хантом, тихо наслаждаясь нормальной жизнью. Долго и счастливо. Нет, не было у них нормальной жизни. Можно тешить себя иллюзиями, построенными на собственном неведении. Они сами и их дети питали бы своей магической силой города и чудовищ, правящих Мидгардом. Когда-то надо было разорвать этот порочный круг. Ведь сумели же другие миры свергнуть Астериев. Хэлу удалось вышвырнуть их с планеты. Увы, ни она, ни Хант и ни Рун не окажутся теми героями, кто разорвет порочный круг. Эта задача останется другим. Кормак продолжит сражаться. Возможно, Тарион, Гипаксия и Итан продолжат их дело. Может, и Фьюри подключится. Боги, неужели Джезиба все это знала? Она хранила остатки книг из библиотеки Партоса, и знала, что Астерии постараются уничтожить любые исторические сведения, которые противоречат их собственной, навязанной истории. Выходит, Джезиба не могла не знать, какие существа правят планетой. Первой по коридору шла Лань. Полукс замыкал процессию. В дальнем конце коридора Брайс увидела небольшую арку. Кварцевые ворота. Брайс похолодела. Неужто Ригелус решил устроить ей проверку и заставить открыть эти ворота, прежде чем браться за разломы? И ей придется это сделать. Хант и Рун во власти Ригелуса. Чтобы брат и истинная пара не говорили ей, как бы не убеждали в незначительности своих жизней, согласится ли она с ними? Не доходя треть расстояния до ворот, Лань свернула налево, где высились громадные открытые двери. В дальнем конце огромного хрустального зала, на подиуме, стояли 7 тронов. 6 пустовали. Трон посередине светился, наполненный первосветом. Насыщал энергией того, кто восседал на нем. Нечто дикое и свирепое в душе Брайс приоткрыло глаз и зарычало. «Полагаю, убив гарпию, ты с удовольствием добавила еще одного ангела к списку своих жертв», — лениво произнес светлая рука, поглядывая на кровь, которой была покрыта одежда Брайс. «И очень надеюсь...» «Ты готова за это заплатить?» Глава 76. Хант смотрел на свои прежние отрезанные крылья, прикрепленные к стене над тронами астериев. Белоснежные крылья Шахары находились еще выше. За минувшие века они не утратили своего блеска. Ее крылья занимали центральное место среди астерийских трофеев. Слева от крыльев Ханта находились крылья Исаи. Столько крыльев, столько падших, и все они хранились здесь. Он знал, что астерии оставили крылья мятежников в качестве трофеев. Но увидеть эти трофеи — вот оно, доказательство его провала. Доказательство того, что ему и его спутникам ни в коем случае нельзя было здесь появляться. Нужно было с самого начала заявить Кормаку и Тариону, чтобы не впутывали их в свои афионские делишки. «Убив Гарпию, я оказала тебе услугу», — заявила Ригелусу Брайс, не дрогнув под взглядом его безжизненных глаз. «Она была обузой», — Хант удивленно посмотрел на свою истинную пару. Кровь Гарпии успела на ней засохнуть. Глаза Брайс пылали, как угли, гневно, бунтарски. Хант знал, что и она увидела его крылья на стене. Ригелус подпер кулаком подбородок, утвердив костлявый локоть на подлокотнике трона. Внешне он выглядел, как фейский подросток лет 17 или около того. Темноволосый, долговязый, жалкий фасад, за которым скрывалось древнее чудовище. «Госпожа Квинлан желает еще попикироваться со мной? Или я перейду к той части, где прикажу назвать имена твоих сообщников?» Брайс усмехнулась. Никогда еще Хант не любил ее так, как сейчас. Рун, стоящий по другую руку от нее, поглядывал то на астериев, то на сестру. Казалось, он пытается что-то придумать. Уловив знакомый запах, Хант обернулся и увидел вошедших Мордока и Баксиана. Оба подошли к колоннам, где уже стояли лань с молотом. Все четверо загораживали выход. Ригелус знал об их сумасбродной миссии раньше, чем они достигли берегов Пангеры, раньше, чем они отправились сюда. Мордок с его даром ищейки знал по их запахам обо всех передвижениях по городу, отмечая каждое место и докладывая непосредственно Светлой Руке. Хант оставил свой телефон в Лунатионе, опасаясь, как бы за ним не проследили, так что Баксиан не мог его предупредить, даже если бы и рискнул. Хант встретился глазами с Баксианом. Лицо изверга ничего не выражало. Казалось, он видел Ханта впервые. А вдруг все откровения Баксиана были ловушкой, продуманным обманом, чтобы завлечь их сюда? Брайс снова заговорила, переключая внимание Ханта на себя. «У меня нет сообщников. Давай лучше поговорим о том, как вы, межгалактические паразиты, обманом заставляли жителей Мидгарда совершать нырки, чтобы вы могли питаться нашим первосветом, а затем, когда мы умрем, выжать из наших душ последние капли энергии в виде второсвета». Хант замер. Он больше не оглядывался, но мог поклясться, что сзади кто-то напрягся. Бакси, она может лань. «Это твой способ поделиться со спутниками тем, что ты узнала?» Ригелус усмехнулся. «Да, Хэл, тебя побери», — ответила Брайс, глядя ему в глаза. «А еще я им скажу, если мы сумеем уничтожить приемник первосвета под дворцом...» «Молчи!» — прошипел Ригелус, и зал задрожал от всплеска магической силы. Мозг Ханта лихорадочно заработал. Астерия — первосвет. Брайс перехватила его взгляд. Ее взгляд выражал гнев и целеустремленность. Казалось, она может рассказать гораздо больше, выдать гораздо больше сведений, которые можно обратить против астериев. Ригелус указал на Руна. «Уверен, ты сможешь просветить меня насчет тех, кто тебе помогал. О принце Кормаке я уже знаю. Я надеялся, что его мятежные деяния однажды могут нам пригодиться. Когда мы узнали о его предательстве, было предложено немедленно его казнить, и дело с концом. Но я подумал, что торопиться не стоит. Повременив, мы сможем узнать нечто ценное. Узнать, куда и к кому он нас приведет. Вне всякого сомнения, фейский принц обхаживал других влиятельных ваниров и нескольких даже пытался завербовать, дабы искоренить коррупцию среди наиболее верных наших подданных. Так зачем нам убивать одного предателя, если через какое-то время мы сможем расправиться со многими. Увы, он уже мертв. Потому сейчас в тронном зале нет моих братьев и сестер. Они отправились в лабораторию, чего вы явно ожидали. Но они передали, что сообщнику принца удалось бежать». Брайс тихо вскрикнула. «Да, ты не ослышалась». Ригелус вновь повернулся к ней. «Кормак сжег себя вместе с лабораторией. Очень досадно, учитывая, насколько полезен он был бы нам. Но мы это преодолеем. Выходка Кормака имела и положительный аспект. Вместе с ним погибла Пипа Спецес и ее мятежники. Хотя бы Тариону удалось бежать, и его не опознали». «Наверное, нам стоило бы вызвать твоего отца, чтобы и он поучаствовал в допросе». Холодным, скучающим тоном продолжал Ригелус, обращаясь к Руну. «В твоем детстве с помощью огня он умел вытягивать из тебя нужные сведения». Рун оцепенел. Хант посмотрел на лицо Брайс. Кровь гарпии превратилась в россыпь черных мурашек. Ее лицо не выражало ничего, кроме гнева. Не к Ригелусу, а к ее биологическому отцу. Тот же гнев на лице сестры Рун видел, когда она убила Микая. «Не потому ли ты попытался скрыть шрамы за татуировками?» — продолжал Ригелус. «Боюсь, в этот раз нам придется повредить часть этих замысловатых узоров». Долбанный Хелл. Брайс так плотно сжала губы, что они побелели. Глаза ее блестели от непролитых слез. «Брайс, ты столько радости принесла в мою жизнь», — тихо сказал Рун. «Пожалуй, сейчас был их единственный шанс попрощаться». Хант потянулся к пальцам Брайс, но она вышла вперед, дерзко задрала голову, словно говоря: «А плевать мне на всех вас! Как же он любил эту позу!» «Хочешь, чтобы я открыла тебе портал?» — спросила она Ригелуса. «Открою! Но при условии, что ты отпустишь Руна и Ханта, и никогда не будешь причинять им зла! Никогда!» У Ханта заледенела кровь. «Так вот, почему ты заманил нас сюда!» — прорычал он, возмущенный предложением Брайс. «Неудобно было бы хватать вас прямо на улицах Лунатиона. Вы стали слишком известными, слишком публичными фигурами», — продолжал Ригелус. «И потом требовались бы основания для вашего ареста. Иначе бы это выглядело самоуправством». Он усмехнулся, Брайс. «Твой друг Аидос ужасно расстроится, когда узнает, что ты не почувствовала разницы между настоящим принцем пропасти и мною. Его чрезмерное самолюбие будет уязвлено». Хант встрепенулся. «Значит, в тот вечер ты прикинулся Аидосом?» «А кто еще мог бы проникнуть через заклинание твоей квартиры? Ты ничего не заподозрила, когда он стал побуждать тебя к сотрудничеству с мятежниками? Надо отдать мне должное. Я умело сыграл на его гневе по поводу Теи и Пелиаса. Согласна?» Он предугадывал каждый их шаг. «Ты даже всерьез не задумалась о жнецах, которых я послал отсюда, дабы тебя подтолкнуть. Костяной квартал явился полигоном для проверки твоей настоящей магической силы, поскольку все лето ты не проявляла к ней никакого интереса. А мне требовалось, чтобы ты отточила свои магические способности, и мы смогли бы пустить их в дело. И здесь ты сыграла именно так, как я хотел». Хант сжал кулаки. Он должен был с самого начала понять, куда все идет. Вытащить Брайс из начинающейся заварухи. При первом же ощущении беды бежать с нею из города туда, где их никто не найдет. Но с Мидгарда не сбежишь. Где бы они ни скрылись, как бы далеко ни уехали от Лунатиона и Вечного города, Астерии всегда бы их находили. Ригелус сделал паузу, наслаждаясь оцепенением пленников. Затем театрально вздохнул. «Не правда ли все это кажется очень знакомым? Звезднорожденная королева, заключившая союз с принцем Хэлла, поверившая ему и в конечном итоге поплатившаяся за это». Хант совладал с собой и кивнул в сторону всегда пустовавшего седьмого трона. «До одного из вас Хэлл все-таки добрался». Фигура Ригелуса замерцала от гнева. однако голос оставался таким же ровным. «Мне не терпится встретиться снова с Аполеоном, лицом к лицу. У Мордека есть подозрение, что пожиратель звезд за прошедшие недели пытался привлечь твое внимание, хотел сделать тебя пешкой в своей игре». Итак, один принц Хэлла оказался поддельным, другой — настоящим. Аполеон действительно послал своих лазутчиков смерти, вероятно, для проверки магических сил Брайса и Ханта. Здесь его желание совпадало с желанием Ригелуса. Аполеон так жаждал проверить магию Брайс, что шел на риск погубить ее, если она не справится с заданием. Но в тот вечер она сумела телепортироваться. Ей удалось расправиться с лазутчиками смерти. С того момента она начала развивать свой дар и за короткое время достигла впечатляющих успехов. Должно быть, Аполеон знал, что все это ей понадобится. Быть может, для ситуации, в которой они оказались сегодня. Гарсианские цепи на запястьях Брайс не были замкнуты. Если сбросить цепи, она сможет вырваться. Если Лань каким-то образом сумеет снять и его цепи, он возьмет Астерия на себя, выиграв Брайс время для побега. Хант сделал последнюю попытку. «Ты набросал нам кучу совершенно дерьмовых обвинений. Мордоку лучше бы проверить свое хваленое чутье. Мы вовсе не мятежники. Селестена может это подтвердить». «Селестена?» — насмешливо переспросил Ригелус. «Ты имеешь в виду архангелицу, которая сразу же сообщила мне, что ты наврал ей о поездке к родителям госпожи Куинлан? Напомнить, когда это было? Всего несколько недель назад. А увидев, как ранним утром ты вышел из казармы изрядно вооруженным, она тоже поставила меня в известность». Ханта словно ударили ногой в живот. «Любовь — это ловушка», — говорила ему Селестена. «Считать ли ее предательство способом защиты своей возлюбленной? Она продала Ханта, продала его друзей, демонстрируя свою верность Астериям и надеясь, что те, в случае чего, благосклонно отнесутся к ее связи с Гипаксией. А знала ли она, что ведьма тоже помогала мятежникам?» Должно быть, Ригелус прочел эти вопросы на лице Ханта. «Да, Орион, когда-то она дружила с Шахарой, но, учитывая, сколько всего личного поставлено у нее на кон, она никак не могла подружиться с тобой. Особенно, когда нужно защищать тех, кто ей так дорог». «Зачем ты все это затеял?» — хрипло спросил Рун. Ригелус даже поморщился, словно ему задали на редкость глупый вопрос. «Ради выживания», — он посмотрел на Брайс. «Хотя первое наше задание, которое она выполнит, будет носить личный характер». «Ты собрался атаковать Хэл», — выдохнул Хант. «Не это ли предчувствовал Аполеон? Не потому ли принц Ямы снова и снова твердил Брайс и ему, что армии Хэлла готовятся к войне? Не для нападения на Мидгард, а для защиты самого Хэлла. Принц Ямы искал любых союзников, кто готов выступить против Астериев». «Нет», — ответил Ханту Ригелус. «Даже Хэлл не занимает первое место в списке тех, кому мы жаждем отомстить». Он снова улыбнулся Брайс. «Ты знаешь, что символизирует звезда на твоей груди?» «Предположим, я ничего не знаю», — угрюмо ответила Брайс. Ригелус наклонил голову. «Это путевая звезда в мир, откуда изначально пришли фейцы. Иногда она вспыхивает, когда рядом оказывается фейец с чистой кровью, без примесей из этого мира. Таким был принц Кормак». «Она вспыхивала и в присутствии Ханта», — огрызнулась Брайс. «Да, она вспыхивает и рядом с теми, кого ты выбираешь в свои верные спутники. В рыцаре». «И что дальше?» «Звезда приведет нас в тот мир. Ты послужишь проводником. Когда-то они свергли наших братьев, правивших там. Мы этого не забыли. Первой попытке отомстить помешала твоя далекая предшественница. У нее на груди была такая же звезда. Фейцы до сих пор не искупили своей вины за смерти наших братьев и сестер. Их мир насыщен магией, и я жажду завладеть им». Брайс содрогнулась. Сердце Ханта было готово разорваться, но она быстро взяла себя в руки, расправила плечи и сказала: «Мое условие остается в силе. Ты отпустишь Ханта и Руна и пообещаешь никогда не причинять им вреда. И я тебе помогу». «Брайс», — взмолился Рун. Но Хант знал, что спорить с ней бесполезно. «Прекрасно», — улыбнулся Ригелус. В каждом движении его долговязой фигуры ощущался триумф. «В знак моей искренней благодарности за помощь можешь проститься с ними». Брайс повернулась к Ханту. При виде боли и ужаса на ее лице у него начали подкашиваться ноги. Кандалы на руках мешали ему по-настоящему обнять его истинную пару. Прижав ее к себе, насколько возможно, он что-то прошептал ей на ухо. Ее пальцы сжали край его рубашки, молчаливо подтверждая услышанное. Потом, отстранившись, он в последний раз вгляделся в прекрасное лицо своей истинной пары и тихо засмеялся. Звук этот был более чем странным в тронном зале Хрустального дворца, где сейчас находилось одно из шести чудовищ. «Я люблю тебя. Жаль, что мало говорил тебе об этом. Но я люблю тебя, Куин Луны». Ему сдавило горло. Слезы жгли глаза, он коснулся губами ее лба. «Наша любовь сильнее времени и превосходит все расстояния. Наша любовь распространится на звезды и миры. Я обязательно разыщу тебя, обещаю». Хант поцеловал ее. Брайс вздрогнула. По ее щекам текли слезы. Хант наслаждался ее теплом и вкусом, стремясь запечатлеть в душе то и другое. Потом ангел отошел, и Брайс повернулась к Руну. Она не могла этого сделать. Ее сердце разваливалось на кусочки, ее кости кричали. «Нельзя, нельзя, нельзя!» Она не могла их оставить, не могла уйти, услышав то, что Хант прошептал ей. Не в силах сдержать слезы, Брайс прильнула к Руну. Брат незаметно что-то бросил ей в карман и прошептал на ухо. «В детстве я соврал королю осени насчет слов Оракула». Брайс замерла. Рун торопливо продолжал. «Оракул тогда сказала, что королевский род прервется на мне. Брайс, я последний в роду». Она попыталась заглянуть ему в глаза, но Рун крепко держал ее. «Возможно, Оракул не видела, что появишься ты и пройдешь этот путь. Ты должна жить. Я это вижу по твоему лицу. Ты не хочешь выполнять приказ Ригелуса, но ты должна жить. Брайс, ты должна стать королевой». Она догадывалась, какие издевательства Рун в детстве перетерпел от короля осени, хотя брат никогда в этом не признавался. «Этот долг! Однажды она заставит своего биологического папашу заплатить за все сполна!» «Я не верю словам Оракула», — прошептала Брайс. «Не верю». «А я верю. И всегда верил. Не знаю только, что окажется причиной, моя гибель здесь или бесплодие». Он усмехнулся. «Теперь понимаешь, почему я стремился ухватить от жизни все?» Ей было не до смеха. Особенно сейчас. «Я ни на секунду не верю во всю чушь, которую ты сейчас наговорил!» «Сейчас уже это не имеет значения». «Когда отправишься, возьми с собой звездный меч», — мысленно сказал ей брат. «Рун!» «Он твой. Он тебе понадобится. Твои кандалы разомкнуты?» «Да». Воспользовавшись ключом, незаметно переданным ей ланью, она сумела отомкнуть кандалы Ханта и Руна, замаскировав это под объятья. «Хорошо. Я сказала Талару слово, которое послужит сигналом. Ты готова?» «Нет». Рун прижался к ней лбом. «Брайс, нам нужны армии. Чтобы одолеть этих мерзавцев, нужно, чтобы ты отправилась в Хел через здешние ворота и привела армии Хела. Они помогут нам победить этих мерзавцев. Но если цена Аполеона слишком высока, не возвращайся в этот мир». Брат отстранился. Он сиял от гордости за сестру. «Да здравствует королева!» — выкрикнул Рун. Не теряя ни секунды, Брайс взмахнул руками. Кандалы упали на пол. Выхватив у Руна звездный меч, она устремилась к Ригелусу. Мгновение, и она собрала всю свою магическую силу. Светлая рука не успела вскрикнуть, как она обрушила на Астерия поток звездного света. Едва Рун произнес слово «королева», Хант отшвырнул кандалы. К ослепительной силе своей истинной пары, направленной на Ригелуса, он добавил свою. Молния ударила в мраморную колонну над хрустальным троном. Хант сознавал, что рискует. Нужно было перенаправить всю свою магическую силу в Брайс, а не бить по Ригелусу. Вероятность ответного удара Астерия была очень велика. За спиной послышались крики. Обернувшись, Хант увидел Брайс, которая бежала прочь из зала со звездным мечом в руке. Полукс попытался ее задержать, но Баксиан сшиб его с ног. Рядом валялся Мордок, из раны на его горле хлестала кровь. Лань тоже была на полу без сознания. Удивилась ли она неожиданному вероломству Баксиана? Ханту было все равно. Главное, Баксиан свалил Полукса, а Брайс уже неслась по бесконечному коридору. Она повернула налево, сверкнув копной рыжих волос, и исчезла. Хант повернулся к Ригелусу, но было слишком поздно. Магия Астерия, жаркая, сковывающая болью все тело, отшвырнула Ханта к ближайшей колонне. Ригелус спрыгнул с подиума. По хрустальному полу у него под ногами зазмеились трещины. Ригелус бросился догонять Брайс. Глаза Астерия гневно сверкали, и в них читалось обещание мгновенной расправы с дерзкой обманщицей. Брайс неслась по коридору, удаляясь от тронного зала. Ей казалось, что с каждым ударом ног по мраморному полу от ее сердца отламывается кусочек. Бюсты проклятых астериев провожали ее взглядами, полными ненависти. Вскоре у нее за спиной поднялась волна магической силы. Рискнув обернуться, она увидела нагоняющего ее Ригелуса. Магия наполняла его тело белым огнем, от него веяло яростью. «Давай же, Хант, где ты? Ударь по нему сзади!» Ригелус ударил волной своей магии, Брайс отклонилась влево. Удар астерия пришелся по окну. На пол посыпались осколки. Брайс споткнулась на них, но продолжала бежать к арке в конце коридора. Она откроет эти ворота и переместится в Хелл. Она рискнет вступить в союзнические отношения с Аидосом, Танатосом и Аполеоном. Возглавит их армии и поведет их через портал на Мидгард. Ригелус метнул вторую волну силы. Брайс пригнулась, едва не подскользнувшись. Магия Астерия разворотила бюст Ауструса. Острые кусочки мрамора оцарапали ей лицо, шею и руки. Без промедления Брайс побежала дальше, до боли сжимая в руке звездный меч. Но даже несколько секунд задержки дорого ей обошлись. Ригелус находился в 10 футах от нее, потом в 5. Он уже протянул руку, готовясь схватить ее за волосы. В коридоре сверкнула молния, разбивая стекла и сбрасывая на пол статуи. Брайс радостно приняла молнию спиной, затем сердцем. Молния Ханта воспламенила татуировку на ее спине, проникла в кровь, оставляя сверкающий след. Не задержавшись в ее теле, молния вырвалась из звезды на ее груди и полетела дальше, прямо к арке ворот. Брайс не рискнула обернуться и посмотреть, как себя чувствует Хант после своего безупречного удара. Воздух в арке ворот почернел и стал мутным. Ригелус все-таки сумел вцепиться пальцами ей в волосы. Слившись с силой ветра и тьмы, Брайс телепортировалась к воротам. Ей удалось оторваться от Ригелуса лишь на 10 футов. Дальше ее магическая сила ударилась о невидимую стену. Нет, таких стен было даже несколько. Брайс чувствовала их. Стены состояли из заклинаний, вроде тех, какими король подземья пытался пленить Гипаксию и Итана. Ригелус гневно закричал. Похоже, случившееся его шокировало. Он не ожидал, что Брайс сумеет продвинуться даже на 10 футов. Он вновь метнул в нее волну своей силы. Каждый раз по 10 футов. Брайс снова и снова телепортировалась, и еще один бюст лишился головы. Еще раз, еще и еще. Ригелус метал в нее свою силу. Делая зигзаги, Брайс прыгала сквозь пространство от заклинания к заклинанию. Звенели осколки разбитых окон, а на пол летели бюсты астериев. Ворота становились все ближе. Отпрыгнув назад, Брайс оказалась за спиной Ригелуса. Он обернулся, и она швырнула ему в лицо стену огня. Астерий взвыл, она снова телепортировалась. От арки ворот, похожей на разверстнутую пасть, ее отделяло не более 10 футов. Ригелус зарычал. Брайс прыгнула в темноту. Темнота облепила ее, как паутина. Время замедлилось, словно капля, которая замерзла, не успев упасть. Ригелус неистовствовал, еще пытаясь атаковать Брайс. Брайс метнула волну своей магии, приказав воротам впустить ее одну. Она застыла в арке, хотя ей казалось, что она падает и падает и падает. Ее выталкивало назад. Казалось, еще немного, и пальцы Ригелуса дотянутся до ее волос. «Нет!» — отчаянно заорал Астерий. Его крик был последним звуком, который услышала Брайс, а потом ворота поглотили ее целиком. Она падала медленно. Падение казалось бесконечным. Ее относило куда-то в сторону. Это не было падением вниз. Казалось, ее через что-то перетягивают. Давление в ушах угрожало расплющить мозг. Она кричала, обращаясь к ветру, звездам и пустоте, взывая к Ханту и Руну, оставшимся в Хрустальном дворце. Глава 77. Каменный кляп едва позволял Ханту дышать. Гарсианский камень. Такой же, как на кандалах, вновь сковывавших ему руки и шею. Такие же были на Руне и Баксиане. Ригелус и его приспешники волокли их к дверям тронного зала. В теле Ханта не осталось ни искорки молний. Лань шла рядом с Ригелусом и что-то негромко ему говорила. Оба приблизились к месту, где на коленях стоял Рун. Лань на него даже не взглянула. Принц смотрел прямо перед собой. После стычки с Полуксом Баксиан был весь в крови и синяках. Мордок оправлялся после ранения. Кровь еще капала из его горла. От него веяло ненавистью. Хант успел наградить Ищейку злорадной улыбкой. Через мгновение магия Ригелуса подняла Ханта на ноги. «Небольшая остановка перед дорожкой в застенке», — заявил Ригелус. Он повернулся налево и оглядел коридор, усеянный осколками стекла и мрамора. Ворота в конце коридора были пусты. У Ханта не осталось сил сопротивляться. У Руна и Баксиана тоже. Хант находился в конце коридора, когда Брайс, оторвавшись от Ригелуса, со стремительностью ветра телепортировалась в арку ворот навстречу открывающейся черной дыре. Сейчас арка ворот была пуста. Ничто не напоминало ни о тьме, ни о Брайс. Ханту оставалось лишь молить богов, чтобы Брайс достигла Хэла и нашла Аидоса. Там она будет под защитой принца пропасти. Они соберут армии и через разлом вернутся на Мидгард. Спасать здешний мир от астериев. Хант сомневался, что доживет до этого момента. Да и Рун с Баксианом тоже вряд ли увидят победу. Возле ворот Ригелус остановился. «Поставьте ангела на колени». В арке ворот еще сохранялся запах Брайс. Хант целиком сосредоточился на ее запахе, почти не ощутив толчка Полукса, который заставил его опуститься на колени. Если это конец, он умрет, зная, что Брайс сумела бежать. Из одного Хэла попала в другой, настоящий, но... Она вырвалась. Брайс. Их последняя надежда на спасение. «Давай, молот!» — сказал Ригелус, улыбаясь Ханту. В глазах Астерия, прожившего десятки тысяч лет, не было ничего, кроме смертельного холода. Хант ощущал немой ужас, охвативший Руна и Баксиана. Он склонил голову, ожидая удара в шею. «Брайс! Брайс! Брайс!» Руки Полукса взяли в клещи его лицо, не давая наклоняться. Казалось, молот собрался голыми руками свернуть Ханту шею. Полукс тихо засмеялся. Причину смеха Хант понял мгновение спустя, когда подошел Ригелус, поднял руку и в глаза ангелу хлынул ослепительный белый свет. «С этим я справлюсь без помощников», — сказал светлая рука. «Нет, нет, что угодно, только не это». Хант дергался, однако Полукс держал его крепко. С лица молота не сходила улыбка. Ригелус приложил сверкающую руку ко лбу Ханта. Острая боль пронзила ему череп, мышцы и даже кровь. Казалось, у него испаряется костный мозг, превращаясь в туман. Магия Астерия проскользнула Ханту под кожу и словно паутина окружила лоб. Ригелус наносил ему изображение тернового венца, каждый нарисованный шип которого колол, словно настоящий. Баксиан рядом судорожно задышал, изверг догадывался, он следующий. Боль, охватившая лоб Ханта, стала нестерпимой. Его зрение словно разделилось надвое. Ненавистный венец становился все шире, покрывая пространство лба. Это было хуже любых гарсианских кандалов. Его магическая сила попала в железные тиски и уже не подчинялась ему целиком. Равно как и его жизнь, свобода, будущее, Сбрайс — все это ушло. Хант снова закричал. Тьма окружила его, готовясь поглотить. Может, Ригелусу нужен был не терновый венец на его лбу, а этот крик души. Может, Астерий думал, что звук страданий Ханта проникнет сквозь ворота и достигнет Хэла, где Брайс его услышит. Потом из головы Ханта исчезли все вопросы. Глава 78. На поверхности трава, в воздухе туман. Брайс отметила это после приземления или появления в Хеле. Еще недавно она падала, нет, перемещалась, и вдруг ее правое плечо уперлось в зеленую стену, оказавшуюся землей. Брайс тяжело дышала. Мысли неслись с такой лихорадочной скоростью, что пока она могла лишь лежать среди холодного клубящегося тумана. Ее пальцы погрузились в зеленую траву. Руки были покрыты засохшей кровью. Кровь темнела и под ногтями. Надо вставать и двигаться, пока какая-нибудь зверюшка Хэла не учует ее и не разорвет в клочья. Если лазутчики смерти ее найдут, убьют на месте. Звездный меч. Вот он рядом, лежит у нее за головой. Брайс поднялась на дрожащие колени и наклонилась, плотно сжав их. «Хант». Честное слово, перемещаясь в пространстве, она слышала его крики. Ей обязательно надо встать и найти путь к Аидосу. Но ей было не пошевелиться. Встать означало уйти из ее мира. Уйти от Ханта, Руна и истязаний, которым их наверняка уже подвергли Астерии. «Вставай!» — приказала она себе и стиснула зубы. Полосы тумана разошлись. Открылся вид на тихую бирюзовую реку, протекающую в полусотни футов от места, где на коленях стояла Брайс. И протекала река по лужайке. Она находилась на чьей-то безупречно подстриженной лужайке. А за рекой из тумана проступали очертания... очертания города. Древнего, красивого, словно сошедшего с пангерской открытки. На другом берегу просматривались размытые фигуры. Демоны Хэла? «Поднимайся!» — теперь уже мысленно приказала себе Брайс. Брайс тяжело сглотнула, словно могла вместе со слюной протолкнуть внутрь и свою дрожь. Потом вытянула ногу. Кровь гарпии запачкала ей и леггингсы, отчего ткань прилипла к коже. И вдруг ей в горло уткнулось что-то ледяное и острое. Над нею за спиной послышался такой же холодный мужской голос. Язык был ей незнаком, но отрывистость слов и интонация вполне передавали смысл. Не двигаться. Брайс подняла руки и попыталась вызвать свою магическую силу, но остались лишь крупицы. Мужской голос чего-то требовал от нее на этом странном языке. Брайс продолжала стоять на коленях. Мужчина зашипел, после чего сильная рука сжала ей плечо, рывком поставила на ноги и развернула. Она увидела черные сапоги. Под темными чешуйчатыми доспехами угадывалось рослое мускулистое тело и крылья. Большие черные крылья, крылья демона. Но лицо мужчины, смотрящего на нее сквозь туман, невзирая на суровость и даже свирепость, было красивым, хотя светлокарие глаза не обещали пощады. Он снова что-то произнес. Негромко, но сам этот голос сулил боль. Брайс никак не могла успокоить дыхание. «Аидос!» — дрожащим голосом произнесла она. «Мне нужно видеть Аидоса. Можешь отвезти меня к нему?» Крылатый воин внимательно и настороженно оглядел ее. Понял, что кровь на ее лице и одежде чужая. Потом его взгляд переместился на звездный меч, валявшийся в траве. Его глаза округлились. Брайс шагнула к нему, пытаясь дотронуться до его затейливых доспехов. Он легко уклонился, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Ты можешь отвезти меня к принцу Аидосу?» — спросила она, не сдерживая появившихся слез. Воин наморщил лоб. «Пожалуйста», — просила Брайс. «Отведи меня к нему». Все с тем же суровым выражением лица он поднял ножны со звездным мечом, затем жестом велел ей подойти. Брайс подчинилась. Проклятая дрожь не унималась. Может, ей нужно закричать и попытаться дать ему отпор? Руки демона были испещрены шрамами. Из потайного кармана доспехов он достал лоскут черной ткани. Поднес к лицу и сделал вид, что завязывает себе глаза. Жест был предельно понятным. Ее куда-то поведут, но с завязанными глазами. Брайс шумно вдохнула, сделав очередную попытку унять дрожь, и кивнула. Руки мужчины двигались осторожно, но глаза ей он завязал плотно. Затем одна рука демона подхватила ее под колени, другая обвила талию, и земля исчезла. Они полетели. До ее ушей доносился лишь шепот тумана и легкий шелест перепончатых крыльев. Брайс вспомнила полеты с Хантом. У того перья всегда шуршали на ветру. Брайс в который раз сделала безуспешную попытку унять дрожь и не смогла. Ей было не сформулировать ни одной связанной мысли. Полет заканчивался, они опускались. Брайс это почувствовала по замиранию в животе. Вскоре сапоги демона ударились о землю. Вибрация прошла через все тело Брайс. Следом демон опустил на землю и ее, потом взял за руку. Скрипнула открывшаяся дверь. В лицо пахнуло теплым воздухом. Дверь тут же закрылась. Демон опять что-то сказал на непонятном языке. Брайс почувствовала, что сейчас упадет. Провожатый подхватил ее и досадливо вздохнул. Потом бесцеремонно взвалил Брайс на плечо и стал спускаться по лестнице. Куда-то, где очень вкусно пахло. Кажется, розами и хлебом. Неужели обитатели Хэлла ели хлеб? Неужели на их планете были цветы? Темный, холодный мир. Так описывали планету Астерии. Под сапогами демона заскрипели половицы. Он поставил Брайс, и ноги сразу утонули в мягком ковре. Проведя немного по ковру, демон толкнул ее вниз. Брайс напряглась, пытаясь сопротивляться, но он толкнул снова, и она села, оказавшись на мягком удобном стуле. Демон что-то говорил ей на своем мелодичном наречии, но Брайс мотала головой. «Я тебя не понимаю», — хрипло произнесла она. «Я не знаю языков Хэлла, но... Аидос, где принц Аидос?» Он не отвечал. «Пожалуйста», — повторила Брайс. «Мне нужно разыскать принца Аидоса. Мой мир, Мидгард, находится в смертельной опасности, а моя истинная пара...» У нее дрогнул голос, она горестно сутулилась. «Я разыщу тебя», — пообещал ей Хант. «Не разыщет, не сможет. Он не знал, как сюда попасть. А она не знала, как вернуться обратно. Если только Аидос или Аполеон не сумеют воспользоваться рогом Луны, наполнив его своей магией. Она бросила Ханта и Руна, сбежала и бросила их». От этой мысли она заплакала. «Боги, помогите мне», — всхлипывала Брайс. Она сорвала ненавистную повязку и оскалилась. «Аидос!» — крикнула она, обращаясь к крылатому истукану. «Приведи сюда Аидоса!» Демон и глазом не моргнул. В его лице ничего не дрогнуло. Казалось, ему плевать на ее требования. Но комната, в которой она находилась, и этот дом... Дубовые полы, темная мебель тоже из дуба. Роскошные бархатные ткани, жаркий огонь в камине, облицованным черным мрамором. Книги на полках вдоль стены, возле камина тележка с напитками в хрустальных графинах. А за спиной крылатого демона через коридор другая комната. Скорее всего, столовая. Интерьер напомнил ей кабинет короля осени и галерею Джизибы. Демон внимательно следил за нею. Брайс проглотила слезы, расправила плечи и, откашлившись, спросила. «Где я? Какой это уровень Хэлла?» «Хэлл?» — наконец переспросил демон. «Да, Хэлл!» Она обвела рукой дом, полную противоположность тому, что ожидала увидеть. «Это какой уровень Хэлла? Яма? Пропасть?» Он покачал головой и наморщил лоб. Хлопнула входная дверь, дом наполнился множеством мужчин и женщин. Все они говорили на этом странном языке. Увидев одну женщину, Брайс вскочила на ноги. Женщина была изящной, невысокого роста, темноволосой, с чуть раскосыми, как у Фьюри, глазами. Ее губы покрывала ярко-красная помада. Увидев Брайс, женщина изумленно разинула рот. Вероятно, при виде крови на лице и одежде Брайс. Эта женщина была фейкой в красивом, но безнадежно старомодном наряде. Такую одежду носили только на Авалене. Появился еще один крылатый мужчина. Он был еще плечистее, чем тот, кто нашел Брайс и доставил сюда. Рядом с мужчиной стояла красивая женщина с золотисто-каштановыми волосами. Тоже фейка и тоже в одежде, какую Брайс видела лишь в фильмах о прошлом. «Я пыталась его спрашивать, но он не понимает», — выпалила Брайс. «Я попала на Хелл? Мне нужно видеть Аидоса!» Темноволосая повернулась к остальным и что-то им сказала, отчего все глаза устремились на Брайс. Крылатый мужчина принюхался, словно пытаясь что-то понять по запаху крови на ней. Брайс сглотнула. Помимо родного, она знала только один язык, и он... С бьющимся сердцем она заговорила на древнем языке фейцев, на языке звезднорожденных. «Мир, куда я попала? Это Хелл? Мне нужно видеть принца Аидоса!» Изящная темноволосая женщина попятилась и поднесла руку ко рту. Остальные удивленно смотрели на нее, словно редко видели ее в подобном состоянии. Взгляд женщины переместился на звездный меч. Затем она посмотрела на пленителя Брайс, кивком указала на нож у него на поясе. Мужчина вытащил нож, и Брайс вздрогнула. Оторопь быстро прошла. «Что за Хелл?» – пробормотала она. Казалось, нож был двойником звездного меча. Такая же черная рукоятка и черное лезвие. Нож действительно был двойником, ибо звездный меч негромко загудел внутри ножен. Оттуда заструился белый свет, а нож... Мужчина уронил нож на плюшевый ковер. Все попятились, глядя, как лезвие вспыхнуло темным светом, будто отвечая мечу. Альфа и Омега встретились. «Гвидион», — прошептала темноволосая, указывая на меч. Широкоплечий шумно втянул воздух, потом что-то сказал на непонятном Брайс языке. Брюнетка рядом с ним ответила довольно резко, словно в чем-то его упрекая. «Это Хелл?» Вновь спросила Брайс на древнем языке фейцев. Темноволосая оглядела Брайс с головы до ног, отметив одежду, совершенно не похожую на ту, что носили в их мире, а также кровь и царапины. Потом ответила на древнем языке. «Вот уже 15 000 лет, как никто в здешнем мире не говорит на этом языке». Брайс почесала лоб. «Может, она переместилась не только в пространстве, но и во времени? Или Хелл находился в другом времени и потому...» «Помоги мне», — сказала она темноволосой. «Мне нужно найти принца Аидоса». «Я не знаю такого». «Тогда Аполлеона. Ты наверняка знаешь принца Ямы». «И его я тоже не знаю. Мир, где ты находишься, вовсе не Хелл». Брайс медленно покачала головой. «Я... тогда... где я?» Она обвела глазами умолкнувших жителей этого мира, крылатых мужчин и фейку, холодно поглядывающую на нее. «Как называется ваш мир?» Входная дверь снова открылась. Первой вошла красивая женщина с такими же золотисто-каштановыми волосами, как у присутствующей фейки. На ней была свободная белая блуза и коричневые штаны. То и другое усеивали пятна масляной краски. Руки, вошедшие по самые локти, покрывали прихотливые узоры татуировки. Серо-голубые глаза смотрели настороженно. Не враждебно, даже с любопытством, но настороженно. А крылатый темноволосый мужчина за ее спиной. «Рун?» — вырвалось у Брайс. Мужчина моргнул. Его глаза были такого же фиолетово-синего оттенка, как у Руна. И короткие черные волосы блестели так же. Кожа посмуглее, чем у Руна, но лицо и осанка очень похожи. Такие же заостренные уши, но у него еще были и перепончатые крылья, как у двух других мужчин. Вошедшая женщина о чем-то спросила темноволосую. Но мужчина продолжал смотреть на Брайс. На следы крови, на звездный меч и нож, чьи лезвия мерцали противоположным светом. Брайс встретилась с ним взглядом. В его глазах сияли звезды. Настоящие звезды. Она снова обратилась к темноволосой. «Мой мир. Мидгард. находится в смертельной опасности. Моя истинная пара, он...» Слов об участии Ханта ей было не произнести. «Я не собиралась к вам. Я направлялась на Хел за помощью тамошних принцев. Я не представляю, куда я попала и как мне теперь найти путь к Хелу. Мне нужна ваша помощь». Иного ей не оставалось сдаться на милость обитателей здешнего мира и надеяться на их порядочность. Пусть она и явилась из другого мира, они узнают в ней фейку и проявят сочувствие. Маленькая женщина перевела окружающим слова Брайс. Женщина с татуированными руками задала Брайс вопрос на их языке. «Она хочет знать, как тебя зовут», — повторила на древнем языке фейцев темноволосая. Брайс посмотрела на женщину с татуированными руками и красивого мужчину рядом с ней. От обоих веяло мягкой, спокойной, но уверенной властностью. Остальные словно ждали, как они себя поведут. «Меня зовут Брайс Квинлан», — сказала она им. Мужчина вышел вперед, сложил крылья. Слегка улыбнувшись, он заговорил на древнем языке. Голос его дышал величием звездной ночи. «Здравствуй, Брайс Квинлан. Мое имя — Ризант». Эпилог. Итан Холстром в волчьем обличье притаился напротив жилища астронома. Вечерний сумрак прорезали струи дождя. Он следил за редкими прохожими, отважившимися в такую погоду выйти на улицу. Вестей с Пангеры не было. В новостях промелькнуло краткое сообщение о взрыве, произошедшем в неназванной лаборатории неподалеку от Вечного города. По расчетам Итана, Брайс и ее спутники выйдут на связь лишь завтра. Ему не сиделось на месте. Тело требовало движений. Он прошелся взад-вперед, не спуская глаз с входной двери. Астроном не показывался. Посетителей тоже не было. Может, Мордок утащил этого шарлатана на допрос и теперь допытывался, зачем Итан с друзьями приходили к нему. А своих мистиков он бросил на произвол судьбы. Итану до сих пор было не по себе за тогдашнее происшествие с гипоксией. Такой ошибки он не повторит и не оставит мистика-волчицу в плену за этими проклятыми дверями. Женщину из рода Фендеров, альфу, способную оспорить права Сабины на лидерство. В дальнем конце переулка что-то мелькнуло. Неоновые вывески баров и татуировочного салона мешали что-то разглядеть. На помощь пришло чутье. Итан принюхался. Невзирая на дождь, он уловил очень знакомый запах. Следом увидел золотистые глаза, мелькнувшие сквозь завесу дождя. Рычание Итана прокатилось по скользким булыжникам. Мокрая шерсть встала дыбом. Амелия Равенскрофт, его бывшая альфа, ответила таким же рычанием, распугав прохожих и заставив их искать спасение в барах и парадных домов. Затем она растворилась в темноте. Итан выждал, пока рассеется ее запах, и лишь тогда облегченно вздохнул. Как же он был прав, придя сюда. Не окажись его здесь! Он снова оглянулся на дверь. Однако находиться здесь круглосуточно он не мог. Кто-то должен сменить его на посту, пока он отдыхает. Зазвонил его мобильник, оставленный неподалеку на крыльце заброшенного дома. Итану пришлось вернуть себе гуманоидный облик. «Привет, Флинн. Я как раз собирался тебе позвонить. Позвонить и попросить о дружеской услуге. Если сюда явится Сабина или вернется Амелия, причем не одна, а со своей стаей». Флинн ответил не сразу. Казалось, он чем-то поперхнулся и теперь судорожно сглатывал. «Что с тобой?» – насторожился Итан. Из динамика слышалось сбивчивое дыхание Флинна. «Флинн, полный крах!» Казалось, Флинну тяжело говорить. А может, он боролся с подступающими слезами? «Неужели?» — начал Итан и тут же умолк. «Неужели история повторилась? Больше ему такого не выдержать!» «Рун и Аталар захвачены астериями в плен. Дек видел это по дворцовым камерам. Тарион позвонил с подводной лодки». Возвращается на борт коня глубин. Сообщил, что Кормак погиб. Итан замотал головой. Он прекрасно сознавал, что оба рискуют, говоря о подобных вещах по телефону. Ему стало трудно дышать. «А Брайс?» — шепотом спросил он. Флинн замолчал, Итан уселся на мокрые камни. «Она исчезла. Скрылась. Ты лучше послушай Дека, он расскажет». «Она жива?» Рычание Итана понеслось сквозь дождь. Из крыльца, возле которого он сидел, вывалилось несколько кирпичей. «Когда мы последний раз видели ее в этом мире, она была жива». «Что значит «в этом мире»?» — спросил Итан, и вдруг, к своему ужасу, почувствовал, что знает ответ. «Ты должен это видеть своими глазами», — прохрипел Флинн. «Сейчас не могу», — вырвалось у Итана. «У меня важное дело». «Ты нам нужен», — отрезал Флинн. Таким тоном он разговаривал только с бойцами вспомогательных сил, причем не всегда. «Не забывай, волк, мы теперь друзья, так что поднимай свою шерстистую задницу и чеши сюда». Итан вперился взглядом в высокие двери жилища астронома и почувствовал, будто сама Урда уводит его отсюда. «Буду через 15 минут». Сунув мобильник в карман, Итан перешел на другую сторону. Первый удар его кулака оставил вмятину на металлической поверхности. Второй сломал замки. Третий распахнул створку дверей. Никаких признаков астронома. Скверно. Итан сегодня жаждал крови. Вспомнив, зачем он здесь, он бросился к ближайшей ванне. Волчица Мистик плавала в мутной от избытка соли воде, разметав волосы и закрыв глаза. На лице снова была маска с отходящими трубками. «Просыпайся!» – тихо прорычал ей Итан. «Мы уходим». Мистик не ответила, погруженная в путешествие своего разума. «Я знаю, что ты меня слышишь. Меня ждут в одном месте, и я не хочу оставлять тебя здесь. Возле дома бродят те, кто хочет твоей смерти. Либо ты встанешь сама, либо я вытащу тебя из этой ванны». И вновь никакого ответа. Пальцы Итана согнулись, выпустив когти, но он не протянул руку к ванне. Время поджимало. Очень скоро прохожие заметят искорёженную дверь. Но вытащить волчицу в ее сонном состоянии... В прошлый раз для нее это оказалось пыткой. «Прошу тебя», — склонив голову, тихо сказал Итан. «Меня ждут друзья. Моя стая нуждается во мне». Да, теперь у них была стая. Он потерял брата и ту стаю, куда должен был влиться, но эту он не потеряет. Защищая своих, он будет биться до конца. «Ну, пожалуйста», — дрожащим голосом прошептал Итан. Рука Мистика дрогнула, по воде побежали круги. У Итана перехватило дыхание. Она наморщила лоб. Аппаратура, подведенная к ее ванне, запищала и загудела, подавая сигналы. Замерцали красные огоньки, волосы на затылке Итана встали дыбом. Потом у Мистика дрогнули веки. Казалось, альфа-волчица преодолевает сопротивление, выбираясь из сна. Наследница рода Фендеров открыла глаза –